Глава 9. Катастрофа, случившаяся по вине человека. 1. Выбор между долгом и страхом. Я перевел дух. Слушать историю Ташика от нее самой было тяжело. Пересказывать 100 крат тяжелее. Не явись Будда Амида святому Каньо, не принеси людям дар Фукацу, я знал, что бы сделал Стэнси при ближайшей встрече. А так что? Он пойдет дальше в моем теле, а я отправлюсь в ад? Ну, или в небесный Харай? Как по мне, здесь нет особой разницы. В могиле, обозначенной как захоронение мельника Сабура, голос мой дрожал от усталости, лежало тело Аой, жены мельника. Если бы я знал историю Фукугахамы раньше, я бы не удивился. «Он сознался», — произнес господин Секки. «Не думаю, что он слышал мою последнюю реплику. Старший дознаватель размышлял о другом. В Окаяме он сознался сразу же после ареста. Почему? Он знал, что судье для приговора необходимо его признание. Знал, что за пытками дело не станет, и боялся, что под пытками проговорится, выдаст свою настоящую миссию. Этот бес предпочел понести наказание за сокрытие Фукацу, грабеж и побег, но не привлечь к себе внимания властей». Я кивнул. «Да, Секки-сан. Уверен, он не знал, что правительство и так не спускает с него глаз. Возможно, на острове 9 смертей, вы правы, он собирался проповедовать и там. О чем это нам говорит?» Я пожал плечами. «И снова вы правы», — согласился Секки Осаму. «Нам это ни о чем не говорит. Вернемся в Фукугахаму». «Чего хочет инспектор Куросава?» «Завершение истории. Инспектор хочет, чтобы все было как всегда. Ташико должна убить Тенси, в чьем бы теле он ни находился. Но ее же нельзя заставить. Она должна сделать это добровольно. Даже если инспектор свяжет ей руки, вложит в них нож, направит острие на Тенси и толкнет девушку вперед, убийцей станет господин Куросава, а не Ташико». «Пытки?» — предположил старший дознаватель. Кажется, признание Тенси не шло у него из головы. «Пытками можно довести человека до того состояния, что он согласится на что угодно. Да, это потребует времени. Но я не думаю, что инспектор куда-то спешит. Да и какая разница? Судьба девчонки мне безразлична. Судьба Тенси — вот что интересует меня. И даже не сама его судьба». Он замолчал. Я смиренно ждал продолжения. «В чем здесь интерес правительства? Тенси уничтожает общины Кириситан, чего не могут сделать власти в условиях Фукацу. Это крысиный сёгун, после которого на корабле не остается крыс. И тогда неважно, кто он. Шпион Мацука, которого запускают в деревни, подобные Фукугахами, или сумасшедший, возомнивший себя бодхисаттвой. Легион», — вспомнил я. «Что? Кто?» «Мой слуга Мигеру назвал его легионом, когда стало ясно, что Тенси — ходячий склад памяти всех своих жертв. Мигеру воскликнул: имя ему — легион». Господин Секки нахмурился. «Что это значит?» «Не знаю», — растерялся я. «Мигеру рассказал мне историю про несчастного Камигакари, бродячего подвижника, и стада свиней. Но, признаться, я не увидел там ничего, кроме обычного рассказа в жанре кайдан». «Чепуха! Как бы его ни звали, от него одна польза — мертвые общины Кириситан». «Да, теперь я понимаю инспектора. Интерес господина Куросавы двойной. Первый затрагивает Тенси и Фукугахаму. Второй же... Тенси после Фукацу сохраняет чужую память, да? По меньшей мере, частично». Я кивнул. «На месте инспектора...» Старший дознаватель вздохнул, словно представить себя на месте инспектора было для Секки Осаму тяжким трудом. «Я бы очень хотел узнать, на кого работала гейша Акеми? Кому в правительстве Интересны скрытые мысли господина Куросавы, а главное, что хотел выведать другой, тайный покровитель зимней хризантемы. Неужели его тоже интересовала эта проклятая деревня? Секи Осаму осекся, словно сболтнул лишнего. К большому сожалению старшего дознавателя, ясно читавшемуся на его лице, мне хватило сказанного, чтобы пройти по намеченной дороге. Да, конечно. После завершения истории с деревней инспектор не отпустит Тенси, пока тот не выдаст ему нанимателя гейши-шпионки. Пытки? Что угодно, лишь бы получить заветное имя. Я мало что смыслил в интригах правительства и кознях инспекции надзора, но это не подлежало сомнению. Я испытывал смутное беспокойство. Раньше подобные разговоры с господином Секки мое неуемное воображение переносило на сцену, устраивало театр на пустом месте, иногда против моей воли. Сейчас этого не происходило. Никто не карабкался на подмостке, где символы заменяют предметы, слова – поступки, а речь приобретает ритм. Выразительный, если ты на возвышении, в гриме или маске, и раздражающий, если ты спускаешься вниз в зрительный зал. Напротив, все вокруг было удивительно реальным, плотским, будничным. Почему? Лес тому виной? Присутствие чужого слуги? Ужасная история деревни Фукугахамы? Я недоумевал, а потом понял. Всему виной был господин Секки. На протяжении нашей беседы он неотступно думал о чем-то своем, скрытом от младшего дознавателя Рейдена. Слушал, не ослабляя внимания, задавал вопросы, делал выводы. Но при этом какая-то часть его рассудка без устали взвешивала, измеряла, выбирала. Он напоминал полководца в решающий момент боя. И я не знал, что мучит Секи Осаму, непоколебимого, как гора под ветром. Откроется ли он мне? «Понимаешь ли ты...» Господин Секи встал. Стоять ему было больно. Как по мне, лучше бы он остался на пне. «Осознаешь ли...» Взгляд его вселял страх. «Перед каким выбором ты поставил меня? Я знаю, что ты не способен молчать. Знаю, что долг самурая привел тебя ко мне. Первое заслуживает наказания, второе — награды. Все вместе заслуживает, чтобы я приказал тебе покончить с собой. Но ты лишил меня и этой сладкой возможности. До сих пор все настроилось на предположениях и чужих рассказах, но если...» Он выпрямился. Казалось, на плечи Секи Осаму лег тяжкий груз. Но господин Секи не желает показать безмозглому мальчишке, как ему тяжело. «Долг? Предположим, инспектор Куросава достигнет цели. Предположим, девчонка убьет Тенси на наших глазах, а Тенси воскреснет в ее теле. Если он осознает себя в первый же миг Фукацу, хуже того, если он сохранит память Ташико, подтвердив тем самым историю вымершей деревни, что тогда повелит мой долг? Долг самурая, знающего истинную историю Фукугахамы. Как старший дознаватель службы Карпа и Дракона в Окаяме, я буду обязан немедленно арестовать Тенси, доставить в город, составить отчет, предать суду, отослать копию отчета в столицу, потому что это дело требует высшего разбирательства». У меня перехватило дыхание. «Инспектор», — прохрипел я. «Инспектор будет против». «Разумеется. Инспектор надзора не является моим господином. Мой господин Дзюньо из Ханганзи, потомок святого Кэньо, глава нашей службы Ведо. Он мой настоящий господин, я его вассал. Его приказ для меня закон, но влияние Куросавы может хватить, чтобы мне велели совершить самоубийство. Мне, тебе, Фуда. Еще есть тайный покровитель Акеми, вероятно, враг Куросавы. Для него мы тоже можем представлять угрозу». Я пал на колени. «Что мешает вам промолчать, Сэки-сан? Промолчать и подчиниться? Зачем вам спорить с инспектором? Я не приходил к вам, ничего не говорил. Промолчать? Подчиниться?» Он расхохотался. «Я знаю, что ты не способен молчать». Эти слова Сэки-Осаму, обращенные ко мне, прозвучали в хохоте старшего дознавателя так громко, словно он повторил их вслух. «Знаю, что долг самурая привел тебя ко мне. Я всегда мечтал стать таким, как господин Сэки. Значит ли это, что когда-то, много лет назад, он был таким, как я? И значит ли это, что даже в преклонных годах он не в состоянии умолчать о случившемся? Как не сумею сделать этого я, если с годами стану... Нет, не стану, не доживу. Выбор, Рейден-сан, выбор между долгом и чувством самосохранения. Нет, будем честными. Выбор между долгом и страхом. Вот твой подарок своему господину. И помни, что я не один, что я отвечаю за тебя и Фуда. Итак, как же мне поступить? Что бы сделал ты на моем месте?» Я молчал так, словно мне в глотку засунули кляп. «Вот-вот», — кивнул старший дознаватель. «Это мне нравится. Так и молчи до конца. Ни во что не вмешивайся. Стой в стороне. Каким бы ни был мой выбор, пусть вся ответственность ляжет на меня. Может быть, мне удастся спасти хотя бы тебя с Фуда». Зря это он. Если раньше я еще сомневался, каким будет его выбор, то сейчас сомнений не осталось. Второе. Я знаю, зачем он здесь. «Где Ташико? Опять сбежала? Упустил, мерзавец?» Ссылаясь на свою хромоту, Сэки-сан велел мне идти вперед, разыскать инспектора и доложить, что девчонка найдена. Я видел, в какую сторону направился господин Куросава. Чтобы последовать за ним, нужно было снова пройти через деревню. «Раз мне по дороге, — решил я, — то сначала следует удостовериться. Ташико на месте, все в порядке. Вот, удостоверился. В доме не обнаружилось никого, кроме Мигеру. Он сидел у очага и подкармливал огонь мелкими чурбачками. При моем появлении Каонай встал и замер. Черные дыры рыбьей маски уставились на меня так, что я сразу почуял. Дело неладно. «Нет, господин, она не сбежала. Где же она?» «Они вернулись раньше вас, господин». «Рассказывай», — велел я, — «только покороче». «Покороче у меня вряд ли получится», — вздохнул Мигеру, живо напомнив мне какого-то знакомого. «Может быть, вы присядете, господин?» Рассказ Мигеру. «Я, господин мой, занял позицию у дверей, на случай, если девчонка передумает и все-таки решит сбежать. Нет, Ташико никуда не собиралась. На безликого в рыбьей маске она косилась с настороженностью, но я молчал и не двигался. Девчонка быстро забыла про меня. Первым делом она сунулась в угол к куче тряпья. Выяснилось, что это не тряпье, а старое, но вполне целое кимоно из грубого хлопка, подбитого ватой. Штаны там тоже нашлись. Ташико оделась, раздула огонь в очаге и достала лепешку, которую вы ей подарили. Нет, размачивать не стала, так сгрызла. Зубы, как у волка. Забросила она в рот последние крошки, а я слышу, ступеньки скрипят. Я за дверью притаился, клюку взял на изготовку. Вряд ли разбойники решили вернуться, но мало ли. Нет, господин, не разбойники. Это был инспектор Куросава. Похоже, он быстро убедился, что в лесу никого не найдет. А может, господин, вы недооценили его слугу? И обезьяна не только догадалась, где искать беглянку, но и сказала об этом своему господину. Да, вы правы. Это уже не важно. Первой вошла обезьяна. увидела Ташико и сразу к ней. Что сделал я? А что я мог сделать? Каунай ниши, презренные твари. Самый последний слуга выше Безликого. Я преградил ему путь, господин. Да, клюкой. Вы поручили мне охранять девчонку. Тварь, не тварь, я охранял. Обезьяна отступила. Думаю, он такого не ожидал. Возможно, он бы набросился на меня. Но тут вошел инспектор Куросава. «Ташико!» — обрадовался он. «Вот ты где!» Инспектор сиял и лоснился, как маслом намазанный. «Да, даже тогда, когда обернулся ко мне. На Безликого никто не смотрит с улыбкой. С тех пор, как я умер, я разучился бояться. Чего бояться? Мертвецу? Побоев? Смерти? Ада?» Я и так в аду. Но от этой улыбки мне сделалось не по себе. Я отступил. Спорить с инспектором я не рискнул. «Ее нашел твой хозяин?» — спросил инспектор. «Да, господин. Замечательно. Как хорошо, что мы взяли с собой твоего хозяина. Это крайне достойный молодой самурай. У него талант к поискам и расследованиям. Уверен, ему недолго ходить в младших дознавателях». «Да, господин, я не стану испытывать вашу скромность. Просто он все говорил и говорил, какой вы чудесный, умный, честный, какое вас ждет блестящее будущее». А Ташико забивалась в угол все глубже и глубже. «Нет, она не боялась инспектора. Обезьяна она тоже не боялась. Ее страшил этот мерзкий еретик. Искуситель, ходячее вместилище бесов». Тенси вошел в дом следом за инспектором. «Почему она пряталась?» «Полагаю, она узнала его». «Гейша?» «Да». Девушка видела Акеми в первый раз. «Что с того?» «Она видела этого дьявола в сотне обличий. Мужчин, женщин, детей, стариков. Не думаю, что для нее имело значение платье, в которое он нарядился». Она его узнала, никаких сомнений. Когда девушка встала, выпрямилась во весь рост, она выглядела очень жалкой и очень решительной. «Я знаю, зачем он здесь», — объявила она. «Да, она сказала он, а не она. Я не оговорился. Знаю, чего он хочет от меня. Я согласна, но у меня есть условия». Я думал, инспектор рассердится. «Поставит дерзкую на место?» «Какое?» — спросил инспектор. «Он был мягче пуха. Пусть он выйдет». Инспектор кивнул своему слуге. Обезьяна вывела Тенси из дома. «Мы сделаем это на кладбище», — сказала Ташико. «Почему нет?» — засмеялся инспектор. «Они ушли. Да, господин Фудо ушел с ними, а я...» «Остался ждать вас, господин». Третье. Кладезь добродетелей. По небу, обгоняя нас, конным отрядом неслись тучи. Плескались туманные знамена с девизами, которые нельзя было прочесть. Резкими порывами налетал ветер. Толкал в спину, лез под одежду с тылыми пальцами мертвеца, срывал солому с ветхих крыш и швырял нам вдогон. Торопил, предупреждал. Секи Осаму пустил свою лошадь быстрым шагом. Я и слуги едва поспевали за ним. Не будь нас, он бы бросил животное в галоп, несмотря на свою больную ногу. Я дождался господина Секи возле дома мельника. Мог ли я поступить иначе? Если честно, я весь извелся. Ждать в моем положении было... наистрашнейший испыток. Едва завидел, как старший дознаватель показался в конце улицы и заковылял к нам, приказал Мигеру заседлать для него лошадь. Да, так вышло быстрее. Но я все равно опасался, что на кладбище все уже закончилось. Я не стал требовать от Мигеру повторить его рассказ для господина Секи. Сообщил лишь, что все отправились на кладбище. Я не сомневался, что старший дознаватель все поймет верно. «Почему тогда мы еще здесь?» — спросил он, хмурясь. я помог ему забраться на лошадь. Прохудившаяся ограда, распахнутые ворота. Улица кончилась, а вместе с ней и утоптанная земля. Мы выбрались из деревни. Перестук копыт стал глуше. Влажная глина проминалась, гасила звуки. Впереди показались заросли бамбуковых крестов. Сад смерти. Сперва я увидел слуг, потом инспектора и архивариуса Фуда. Все стояли к нам спиной. Ага, вот Тенси и Ташико. Их разделяла крайняя могила. Да, та самая, с именем Мельника на кресте. В этой могиле, там, где ее разрыли лисы, я увидел женское лицо. Девушка смотрела в ту же яму. Похоже, она видела то же, что и я. Губы плотно сжаты, скулы затвердели, глаза сухие. Тенси молча ждал. Временами он обращал лицо к небу. Прелестное лицо зимней хризантемы, измученное нашими приключениями. Небо? Что видел там Тенси? Лично я видел тучи и только тучи. Ничего еще не кончено, понял я. Мы успели вовремя и не испытал никакого облегчения от этой мысли. Инспектор Куросава, старший дознаватель, остановил лошадь в трех шагах от инспектора. Я вынужден обратиться к вам с вопросом. Господин Цекки спешился. Ветер трепал его волосы. Лицо хранило невозмутимость. «Вернитесь в седло», — предложил инспектор. «Вам трудно стоять». «Вы очень любезны, но я хотел бы вести разговор, возвышаясь над вами». Куросава улыбнулся. Улыбка его казалась нарисованной. «Моя любезность, Секи-сан, ничто перед вашей. Спрашивайте, я буду честен с вами. Или нам лучше поговорить с глазу на глаз?» Старший дознаватель пожал плечами. «Поздно. Сейчас это уже не имеет значения. Скажите, зачем вы взяли с собой нас, дознавателей? Уверен, вы хотели сохранить в тайне историю Фукугахамы и этого». Он мотнул головой в сторону Тенси. Должно быть, Секи Осаму хотел сказать этого человека, но передумал, отказывая Тенси в человечности. «Тайны зимней хризантемы? Чай, способствующий болтливости? Слежка за инспектором надзора? Это не те события, которые нуждаются в огласке. На вашем месте я бы взял с собой охрану из людей Мэцуке, всецело подчиняющихся вам. Поехали бы с ними, и дело с концом. Нет, вы берете с собой нас, рискуя секретами, учитывая возможность неподчинения. Зачем?» «Возможность неподчинения», — повторил инспектор. «Неужели?» Господин Секи молчал, ждал ответа. «Хорошо», — инспектор стер улыбку с лица. «Я обещал вам честность, и я сдержу слово. Дело Тенси, открытое вами в Окаяме, было связано с Фукацу. Был вынесен приговор, назначено наказание, да. Я приказал судье отменить приговор. Вынудил вас участвовать в освобождении приговоренного. Это будни. Обычная история для такого, как я. Но Фукацу...» Он вскинул руки к небу. «Будни буднями, но где-то там сидит на лотосе Будда Амида. Делами Фукацу, как бы они ни были скрытны или неприятны, должна заниматься служба карпа и дракона. Так повелось со дня основания службы. Ваш господин, потомок святого Кэньо, эта должность передается по наследству. Вдруг Будда разгневается, если я отстраню вас от дела, которое предписано вам изначально». Руки Куросавы опустились. «Я решил не рисковать. Вы осуждаете меня за робость? Я восхищаюсь вашей верой». Господин Цеки полез в седло. Ему действительно было трудно стоять, но он упрямился, пока не услышал главное то, что хотел. ее силой, способной превозмочь здравый смысл. «Благодарю, инспектор. Теперь я доволен. Чем же, Сэки-сан? Вы сделали выбор за меня. Трудный выбор, не скрою. Если ваша вера так крепка, могу ли я уступить вам в этом? Что бы ни произошло сейчас, я требую, чтобы этого...» Жест в сторону Тенси. «Чтобы его потом передали мне. Я доставлю его в Окаяму. Возьму под стражу, составлю отчет. Я не могу поступить иначе. Если я пойду на поводу у робости и здравого смысла, Будда может разгневаться. Хуже того, разгневаюсь я. А когда я гневаюсь на самого себя, это страшнее грома и молний». Я поймал на себе взгляд господина Секки. «Исполняйте ваш долг, инспектор». Старший дознаватель сдержал заплясавшую лошадь, а я исполню свой. «Я не буду вам мешать. Надеюсь, вы отплатите мне тем же». Инспектор вздохнул. «Увы, нет. Я позволю вам забрать Тенси и вернуть его в Окаяму. Сказать по правде, я все равно бы не смог отбить его у вас силой. Но в городе я сделаю все, чтобы не дать хода вашему отчету. Поверьте мне, Сэки-сан. Даже доберись он до столицы, попади в руки главе вашей службы, это лишь прибавит хлопот по сокрытию дела. Теперь, когда я сказал вам правду, вы передумаете? Станете мешать мне?» «Нет, не стану. Долг — то, что надо исполнить. Достигнем мы желаемого результата, не достигнем, какая разница? Не радуйся победе, учат мудрецы. Не сожалей о поражении. Победа и поражение — обычное дело для воина. Приступайте, инспектор. Вы позволите последний вопрос, самый незначительный?» «Разумеется, Сэки-сан. Каким образом вы собираетесь принудить бедную девушку к убийству этого? Вы знаете, о ком я. Пытками? Уговорами? Чистый интерес, инспектор. Ничего личного. Вам известно, чего я хочу от Ташико? Да. И вы полагаете, что я стану ее пытать? Почему нет? Пытки — лучшее средство пробудить в человеке желание умереть». Инспектор смеялся долго. Булькал, хватался за живот. Я все ждал, что он опрокинется на спину. Но кукла-неваляшка крепко держалась на ногах. «Но вы правы», — успокоившись, пропыхтел он. «Пытки превосходны в этом отношении, но я лентяй, Сэки-сан. Я предпочту не делать лишнего, если цель уже достигнута». «Цель? Достигнута?» «Это девушка, Сэки-сан. Это очень умная, главное, очень измученная девушка. Она сразу согласилась на мое предложение. Жалела, что не сделала этого раньше. Единственное условие, которое она поставила, все должно произойти здесь, на кладбище, рядом с могилами ее семьи. Очень умная, очень измученная и, добавлю, очень преданная девушка. Я бы добавил, очень послушная, но, учитывая ее бегство от Тенси...» Инспектор вгляделся в лицо старшего дознавателя, желая понять, знает господин Секки, о чем идет речь или нет. «Послушание», — произнес он, удовлетворившись осмотром. «Ладно, не будем злопамятны. Умная, измученная, преданная и послушная. Просто кладезь добродетелей». Господин изволит шутить. Никто не удивился, когда деревенская девчонка перебила столичного инспектора. Я ждал, что Куросава накажет Ташико за дерзость. Не дождался и проклял свою безмозглость. Наказание? Есть ли наказание больше, чем то, какое мы привезли этой несчастной? «Я великая грешница», — продолжила Ташико. Она по-прежнему глядела на Тенси, а тот в небо. «Скопление пороков, вот кто я. Сколько не смотрю я в свою душу, я не нахожу там любви, прощения, милосердия». «Что же ты находишь?» — спросил Тенси. Голос гейши был мужским. «Тебе не понравится», — ответила Ташика. «О, да! Тебе не понравится найденное мной. Ты хотел сорвать цветок, а ухватил гадюку». Четвертое. «Небо горит надо мной». «Я Ташико, дочь мельника Сабура и его жены Аой. Родители звали меня Ханако, но разве я дитя цветка? Цветы увяли и не распустятся вновь. Теперь я катастрофа, случившаяся по вине человека. Так следовало бы назвать тебя, посланец небес, но я не могу изменить твое имя, поэтому я изменила свое, чтобы помнить о тебе днем и ночью. Бодрствуя и во сне, мне стыдно. Я струсила, убежала, спряталась. Ты хотел, чтобы я убила тебя, посланец небес. Городской вельможа хочет, чтобы я убила тебя. Все хотят, чтобы я вонзила этот нож тебе в сердце, отдала тебе свое тело и отправилась в ад. Небесный Харай, куда угодно, лишь бы ты пошел дальше к таким, как я и мои родители. Если все этого хотят, могу ли я противиться? Я не верю в небесный Харай. Если ты посланец небес, небеса находятся под землей и пылают вечным огнем. Каждый день я ходила на это кладбище, плакала над могилой моей родни, молилась Будде Амиде и всем богам, как их знала. Я собиралась покончить с собой от позора, но что-то удерживало мою руку. Теперь я знаю, что это было. Я надеялась, что ты вернешься, что боги услышали мою мольбу. Да, я убью тебя. Да, после этого я умру сама. Да, ты продолжишь жить. Что с того? Единственное наслаждение, которое мне осталось, вонзить в тебя нож. Я буду смотреть в твои глаза, пока ты будешь умирать. Буду наслаждаться каждым мигом этого умирания. Запомню, как жизнь покидала тебя. Какая разница, что случится потом? Все остальное не имеет значения. Даже ад покажется мне небесным хараем, если со мной останется память о твоей кончине и сладкий миг мести. Краткий? Сомнительный? А что в этом мире длится вечно и не вызывает сомнений? Я убью тебя так, как это делали в давние кровавые времена. Я убью тебя так, как это делали до сошествия Будды Амиды к святому Каньо. Убью, не задумываясь о последствиях. Убью, утоляя ненависть. Убью, задыхаясь от счастья. Ханака, дочь Сабура и Аой, не смогла бы убить тебя так, как это сделаю я. Ханака была маленькой трусливой девочкой. Большее, на что ее хватило, это сменить имя. Даже та Ташико, которая сбежала от тебя, не смогла бы. Нужно пожить в деревне, наполненной призраками тех, кого ты любила, рядом с кладбищем, где под надписями на крестах зарыты другие тела. Чтобы стать настоящей Ташико, я смерть, катастрофа, случившаяся по вине человека, и этот человек — ты. Месть. Я буду знать, что отомстила. Ты будешь знать, что я отомстила. Это останется с тобой, куда бы ты ни пошел. Моя память, моя радость. Нож в моих руках, нож в твоем теле. В тебе еще не побывало ни одного такого ножа. Славься, Будда Амида. Небо горит надо мной. Нет в нем лотоса. Пятое. 9 камней. Я думал, она будет убивать его медленно, наслаждаясь агонией. Как выяснилось, я ждал слишком многого от простой деревенской девушки. Взяв нож, который предложил ей инспектор, Ташико подошла к Тенси, не слишком впечатленному ее речью. Тронула пальцем место под левой грудью, прекрасной женской грудью гейши Акеми, словно боялась промахнуться мимо сердца. А может, не была уверена, что у Тенси есть оно, это сердце. И, закусив губу, сдерживая рыдание, ткнула ножом изо всех сил. Ей повезло. Нож не наткнулся на ребро. Соединенные этим ножом в единое целое, две женщины некоторое время стояли, вглядываясь друг в друга. Я видел, как изо рта Тенси течет струйка крови. Потом убитый и убийца стали оседать, будто сугроб на весеннем солнце. Медленнее медленного они опустились на левые колена. Так дежурят стражи в императорской опочивальне или покоях сёгуна, потому что с двух колен нельзя быстро восстать к бою в тяжелом доспехе. Из разрытой могилы на них смотрела Аой, мать Ташико. На табличке, повешенной на крест, темнело имя Сабура, отца Ташико. Если души родителей сейчас были здесь, я не знаю, чего они хотели. Я хотел, чтобы это закончилось как можно быстрее. Когда Тенси повалился на землю, Ташико выпустила нож. Какое-то время она пребывала без движения, словно убийство выпило из нее все силы. А может, Тенси не сумел овладеть чужим телом и рассудком так быстро, как это у него получалось раньше. Ветер гнал тучи. Вечер смыкался вокруг кладбища. Мы ждали, превратившись в немые камни. 10 камней, если считать убийцу и убитого. Нет, убитого считать нельзя. 9 камней. Все правильно. Настоятель Иссен так и говорил. Камней в изысканном саду должно быть нечетное количество. О чем я думаю? Прошла целая вечность, прежде чем Ташико повернулась к нам. Ее взгляд я запомню навсегда. Умирать буду, вспомню. Из-за этого я сейчас кричу по ночам. 5. Меня давно не удивляют чудеса. «Мне жаль тебя огорчать», — говорит настоятель Иссен, «но я не знаю, почему случилось так, а не иначе. Мы сидим на ступенях храма Вакаикуса, я и старик. Над нами, подвешен к карнизу, горит простой бумажный фонарь. Сумерки сгущаются, скоро запрут ворота, надо возвращаться. Да, у меня есть грамота, мне откроют, но лучше обойтись без лишних разбирательств. За нашими спинами послушники заканчивают уборку в главном зале. Шаркают метлы, стучат ведра, переставляемые с места на место. Деревянная статуя Амиды Нёрай взирает на это из-под опущенных век. Позолота на щеках и шее Амиды стерлась. Наружу выглядывает черная от времени древесина. Кажется, что Будда страдает кожной болезнью. «Я не знаю», повторяет настоятель Иссен. «Я тоже не знаю». Я вспоминаю взгляд Ташико, лицо Ташико. Я искал в нем Тенси и не находил. Когда девушка зашлась в рыданиях, никто не кинулся ее утешать. Мне стыдно об этом говорить, но мы испугались. Не знаю, испугался ли святой Кэньо, видя, что с небес к нему спускается Будда верхом на лотосе. Но я дрожал от страха, понимая, что сверхъестественное — это то, что выше меня, выше нас всех, даже если это всего лишь гримасы бренной плоти, остывающий мертвец и несчастная девушка в роще бамбуковых крестов. Фукацу не произошло. Мертвый Тенси лежал на земле, плакала живая Ташико. «Вас это не удивляет?» Спрашиваю я монаха и слышу ответ. «Нет». «Как же так?» Я подскакиваю на месте. Я похож на ребенка, которому объявили, что листья на деревьях сделаны из бобовой пасты. «Что может быть удивительней этого? Это же чудо!» Монах гладит обеими руками лысую голову. «Чудо? Меня давно не удивляют чудеса, Рейден-сан. Чудеса — мои будни». Зато люди не перестают меня удивлять. И у вас даже нет предположений, догадок? У меня их целый ворох. Все они оригинальны, восхитительны и совершенно бессмысленны. Допустим, фукацу произошло. Тенси воскрес в девушке. Но волей случая или высшим промыслом он утратил всю память, какую накопил за 100 лет. Кроме памяти Ташико. В этом случае мы бы не отличили его от подлинной девушки. Чудо? Да, снова чудо. Но уже без нарушения закона, дарованного нам Буддой. Вам стало легче, Рейден-сан? Я мотаю головой. Мне не стало легче. Я размышляю над другим. Настоятель ежится. Последнее время он зябнет чаще обычного, даже в теплое время года. Мне не хочется думать, что это означает. Твой слуга обманул дурачка, побудив того к убийству, и воскрес здоровым, но безликим. Это так? Да, это так. Историю Мигеру настоятель знает от меня. Корыстная цель, фукацу, и вот итог. Твой слуга возродился как Каонай. Будь Тенси шпионом Бакуфу, крысиным сёгуном, чья задача – уничтожение общин Кириситан, он стал бы безликим после первого же фукацу. Будда видит корысть в любом обличии. Долгая жизнь, преклонение, накопление чужой памяти – выгода налицо. Налицо. Монах тихо смеется, радуясь игре слов. Но этого не произошло, Рейден-сан. Тенси раз за разом сохранял лицо. Какой вывод мы должны из этого сделать? Я молчу. Я не в силах сделать вывод, что отвратительный Тенси был искренне верующим, во что бы он ни верил, что в действиях его не было корысти. Я не хочу делать такой вывод. Ответьте вы, Иссен-сан, предлагаю я. Ты ждешь ответа, мальчик. Единственно верного ответа у меня его нет. Будь у меня такие ответы, я бы звался не Иссеном, Буддой, спрашиваю я. Тенси, отвечает монах. Пахнет благовониями. Послушники зажгли свечи на алтаре. Когда-то, настоятель закрывает глаза, я считался неплохим сочинителем пьес. Даже если в этом много лести. Но хоть талика правды здесь есть? К чему вы клоните, святой Иссен? Святой или грешный? Сочинитель пьес всегда знает, в каком месте следует сделать финал. Лучшие из них знают это заранее, до того, как начертаны первые иероглифы. Такие люди редко ошибаются в своем выборе. Вы называете все случившееся пьесой? Для вас это всего лишь театр? Нет, это меньше, чем театр. Театр больше, чем жизнь. Это общеизвестно. Просто мне кажется, что наш разговор на крыльце храма – неподходящая сцена для завершения повести о деревенском кладбище и посланце небес. Вы хотите сказать, я бы предпочел молчать. Старик вздыхает. Но что-то подсказывает мне, что финал этой истории ждет нас в будущем. Нас? Я неверно выразился. Он ждет тебя, мальчик мой. Если я ошибся, я буду очень рад. Сочинители пьес? К моему лицу прилипает улыбка. Это не моя улыбка. Такую носит инспектор Куросава. Редко ошибаются. Вы сами только что сказали это. Монах открывает глаза. Поднимает взгляд к небу. Редко не значит никогда. Туч нет. Мы видим звезды.